Глава 16. Сзади прижалась и обняла Роксана, зловещим голосом зашептав. «Я не настолько слабая, как ты думаешь. А еще я управляю всеми этими людьми. И если мне надо, я пусть и временно, но могу получить контроль над необходимыми артефактами. Например, вот эти веревки, что сковали нахалку, легендарные. Их не порвать и не перевязать. Так что она не сбежит. Благовоние на столе блокирует классовые способности. Ненадолго, всего 5 минут. Но если они продолжают гореть...» «Ты ее уже неплохо разогрела, как я посмотрю». «А, это тот напиток, который она по глупости выпила, и я не планировала ей давать. Но раз уж так вышло, видишь, какая она. Как она страдает и ждет, пока ты поможешь ей утолить ее похоть. Я ее не трогала, только кляпы всунула. Уж больно громко и томно она дышала, чуть ли не срываясь на крик. Этот сладкий пирожочек, она твоя. И я твоя. Тебе нужно отдыхать. И это полезно для тела и души. Слышу, как от тебя пахнет морем. Я подготовила ванну. Пойдем, я тебя искупаю. Все-таки вода — это моя стихия». «Подожди. Арен, тебя развязать? Я не буду делать ничего против твоей воли». «Не понимаю. Сейчас я сниму кляп, и ты скажешь мне, чего хочешь». «А, лучше бы я его не трогала. Такой поток развратной брани с требованиями, далекими от того, что можно назвать нормальным человеческим желанием». Даже Роксана удивилась и навострила уши. А я только спустя полминуты бесславных попыток достучаться до сознания мечницы понял, что это бесполезно, и принялся затыкать ей рот, пока сюда вся охрана комплекса не примчалась. Порылся на поясе и наткнулся на универсальное противоядие. Оно, надеюсь, поможет. Вновь открыл прелестный ротик и влил туда прозрачную жидкость антидота, ожидая, пока он начнет действовать. Все протесты Роксаны не принимал и игнорировал, разве что позволил ей снять с меня доспехи. «Да, поножи в последнюю очередь снимаются». Обратил я внимание на ее очередные хитровыдуманные движения. Арен тем временем вроде как пришла в себя и задышала ровнее. «А, какая же она все-таки красивая! Да и Роксана ей в этом аспекте совсем не уступает. А временами даже удивляет еще больше». «Ну что, ты готова говорить? Кричать будешь?» — спросил я пленницу, и та покачала головой. Кляп покинул ее сладкие губки, и она тяжело вздохнула. «Развязываю тебя». «Нет, идиот! Я глава контрразведки! Думаешь, у нее был бы хотя бы шанс, если бы я была на это не согласна? Давай быстро раздевайся! Я все еще горю! Доставай свой... сучка!» — злобно прошипела Роксана. «Сучка, но красивая», — подтвердил я. «А давай накажем ее, раз ей так хочется». И как же мы это сделаем?» «Надо кровать перевернуть немного». Я перетащил мебель и скинул с себя все артефакты, оставшись в костюме Адама. То есть голышом. «Ну, пойдем, Рокси. Что ты там мне предлагала?» Потянул красотку в ванну, где, разгоняя мрак, горел магический светильник. Я остановил руку этой латексной кошечки, широко распахнув дверь. «Нет, пусть она будет открытой». И улыбнулся, прижав обворожительную развратницу к себе. «А вообще, вы обе плохие девочки, и вы обе будете наказаны». «Я надеюсь, мой повелитель не будет долго держать в себе зло. У меня на эту ночь много сюрпризов. Все лишь бы заслужить прощение». Роксана обошла меня и встала со спины, активируя свою магию и намыливая меня на глазах у Арен. Запротестовала контрразведчица и заерзала ногами. Эта ночь только начиналась. «За собрание зевали все. И я счастливый, но сонный. И Арен, и Роксана, и Маверик, и Крюк. Ночь была жаркой, не у меня одного. Чувствую, через 9 месяцев в городе Порта возможен демографический скачок. Да что уж говорить, в кварталах Альвов, говорят, стекла бились и стены ходуном ходили, а от ора и криков прохожие разбегались». Даже 3 донесения с жалобами от идиотов, перепивших и решивших испытать экзотики среди мужиков наших. А на утро проснулись. «Ничего не помню. Мама, помогите! Спасите!» Я заслушал стандартные отчеты, посмотрел на распределение работ и формирование квестов, поучаствовал в обсуждении наград от города особо отличившимся, и на этом все. «Роксана, мне от завсклада поступил запрос на возврат легендарных веревок. Собирается отряд для исследования ближайшего горного пика в 20 гексах от города. Та даже не моргнула, сказав, что вернет через час. А вот Арен залилась краской. Ну, раз уж все в основном закончили, позвольте высказаться и мне». Я поднялся со стула и окинул взглядом присутствующих. Некоторых практически не знал, но это и не мешало. Случайных людей тут явно не было. «Во-первых, уже от себя официально поздравляю вас с подчинением города и получением доступа к городскому источнику. Я через Роксану передам порта большую сумму средств для развития и запуска первоочередных проектов строительства и накопленные мной артефакты, необходимые для роста города. Там много всего. И чертежи комплектов брони, и чертежи зданий с крайне интересными особенностями, и осадно-защитная артиллерия Средневековья, и легендарные баллисты. И это не моя оценка их редкости, а системы. Очень много всего. Рекомендую составить список ответственному лицу и провести внеочередное собрание сегодня после обеда. Решите, какие из проектов первоочередные, а какие вторичные». Все довольно загудели, радуясь, что я не только Роксане и Арен подарочки привез, но и об остальных не забыл. Да я вообще им 90% мешка Суурта оставлю. «Другая новость, но не менее важная. Я достиг предварительного согласия в вопросе заключения договора с синемордами сларпами. Их правитель принял мое предложение, и сейчас, как и я с вами, общается с советом старейшин». Коротко обрисовал собравшимся наши договоренности и рассказал об области мангровых предгорий на соседнем континенте. Если это континент все-таки. Поставил задачи, в первую очередь, Кляксе, вести переговоры так, чтобы не остаться при случае у разбитого корыта из-за будущего союзного договора. Торговля, рыбный промысел, безопасные путешествия и охрана морских границ. Сларпы станут плотиной на пути неприятностей, что могут подкрасться к нам со стороны моря. А еще они станут источником редких морских ресурсов, в том числе для кулинарии. Острова тоже должны отойти нам. Переговоры пройдут в деревне. Итоговое право подписи от меня получают Маверик, Крюк и Клякса. Арен, с тобой поговорим отдельно. Догадываюсь о чем. «Вот и хорошо, что догадываешься. Я точно знаю, что на островах есть источник. Используйте эти земли максимально эффективно. Хоть магическую академию там отгрохайте, если в этом будет смысл и польза. И не забудьте вот об этом!» Вытащил из мешка несколько десятков глубоководных мидий и протянул собравшимся. «Один из источников нашего господства. Я хочу, чтобы все мидии, что только существуют на этом побережье, оказались в наших руках. Если сларпы могут их разводить, я хочу, чтобы мы договорились об обмене, бартере, о чем угодно. Вы уже не маленькие и сами понимаете, что это наш ключ к победе». «Победе над чем?» — нахмурившись, уточнил Маверик. «Над всем миром!» Я и глазом не моргнул, отвечая на его вопрос. «Не слишком ли крут берем, Дмитрий?» Соблюдая субординацию, аккуратно спросил Крюк. «А теперь к нехорошим новостям. Их тоже хватает, но самое главное на сегодня — уничтожить крысу в наших рядах». Все напряглись, уставившись друг на друга. «Ее нет на собрании, не дергайтесь. Вчера вечером на меня было совершено нападение, хотя конечной целью должна была стать глава нашей контрразведки, Арен. Хреновых вы союзников нашли. Грабители, воры, убийцы». «Но так...» — начал было Генжи. «Да, знаю, что так сложились обстоятельства, но сейчас они вновь изменились. Изолировать и разбить отряды этих клоунов, подготовить контракт, главу уничтожить. Арен, это твоя задача. До конца сегодняшнего дня он должен издать свой последний вздох. Пламенные и его сторонники должны отправиться следом. На этом вопрос я закрываю. Далее». Собрание закончилось. Его участники в глубоких раздумьях разошлись по своим делам. А я отправился в сторону ворот города, дабы отыскать обожравшегося птица, что все-таки победил рекорд Кляксы и был коронован как главный обжора порта. Рассказывать соратникам, что у нас всего год, не стал. Незачем им пугаться. Вдруг кто-то в отчаянии трусливо сложит лапки. Пусть работают, пусть пашут. Город разрастается каждый день. Количество одних только сотрудников в администрации каждый день растет на десятки. Так как все больше и больше людей, что нашли здесь пристанище, уходят из разнорабочих и делают выбор в пользу чего-то более конкретного. Строительство, производство, добыча, охрана, разведка, обучение, социальные работники для тех же детишек, что стали, по сути, общими для города. После релокации осталось много сирот. Слишком много. В общем, задач куча, и для успешной работы везде создавались отделения и органы власти, что помогут не увязнуть в этом бесконечном процессе. А еще я объявил о необходимости создать полноценную армию. Так что совсем скоро гонцы должны были отправиться искать любых наемников, готовых за деньги или ништяки повоевать на нашей стороне. И да, надо было собрать дорогостоящего снаряжения для марша — палатки, припасы, жаровни. В самом городе после всех событий, а также с учетом пополнений и волнений, мы насчитали 17 тысяч человек. В его окрестностях, в радиусе 5 гексов, проживало, по оценкам Маверика, еще 6 тысяч. Все это — наши основные активы. Кроме них стояли многочисленные, но заброшенные, полуразрушенные и сожженные деревеньки и поселки вроде Рубилова. Не все из них причисляли себя к нашему альянсу, но в ближайшие 3 дня Маверик должен был решить этот вопрос, отправив несколько крайне боеспособных отрядов на доведение политики партии. Первичная задача — ввести налогообложение на защищаемых и контролируемых областях. Для начала мизер, который и отдать-то не жалко, лишь бы мозги не трогали. Таким образом, люди на уровне подсознания согласятся с тем, что они — часть нашего альянса, что мы их надежда, защита и опора. Ну а дальше налоги легко меняются, а недовольные легко затыкаются. В конце концов, безопасность в этом мире и в это время стоит намного больше пары медиков. Отдельно договорился с Кляксой и Роксаной о переделке договора для все еще числящихся жителями Варикея на переселенцев. Статус этот снимать не планировал. Нужно подпитывать энергией источник и его защитные контуры. Оно может и бесполезно, но, как говорится, работает, не трогай. К слову об армии. Из 20 с хвостиком тысяч людей и иномирцев, 7 тысяч состояли в так называемом силовом блоке. Бойцы, разведчики, исследователи, чистильщики данжей, поставившие это дело на поток, группы быстрого реагирования, личные телохранители для особо важных персон. А такие были не только среди администрации. Те же ремесленники имели несколько перспективных тружеников, в чьем развитии город крайне нуждался и был готов тратить любые средства. Получалось, что из всего этого огромного количества непосредственно в армии состояло около 3000 бойцов, считая альвов. Вот это число я потребовал до конца недели увеличить до 5000. Плюс еще найти 10-20 наемников. И плевать, насколько низкоуровневый сброд там будет. Даже добро на найм бойцов в чужих городах дал. Чем больше уведем, тем меньше в случае заварушки подчинять придется. Я как-то сумел внушить им мысль, что через месяц со всех концов этого мира на нас полезут полчища врагов. Мол, боги шепнули, что начнется квест на нагибание человечества. Поэтому работаем. Поэтому воюем сейчас. Формируем такой боевой кулак, от которого враги в страхе разбегаться будут. И если кто-то из людских правителей против нашего доминирования, пусть идет в задницу. Амбиции одного не выше всеобщих амбиций и ожиданий. Пусть они чешут свои храмы и слушают своих покровителей. Нет храмов — их проблемы. Если богам нужны эти правители, они им и сами шепнут, кому не стоит перекрывать дорогу. Ладно, для всего этого потребуется время и демонстрация. Если меня будут считать слабаком или просто везунчиком, желающих проверить это будет столько, что устану их закапывать. «Роксана!» Подошел я к сонной заместительнице. «Дело есть, даже 2». «Боже, ты человек или как? Я еле хожу. Давай хотя бы вечером, или я так, от руки твое дело решу». «Да я не об этом. Где альвийская принцесса?» «А?» Она с ужасом вылупилась на меня, воображая не весь что. «Соберись и выкини с головы ерунду. У меня переговоры со дня на день. Забыла?» «Ой, вот я глупая. На улице Пальмы, в домер номер 40. Мы пронумеровали ее, чтобы не путаться. Это бывшее посольство Испании или кого-то еще. Точно выяснить не удалось». «Хорошо. Задача номер 2. Найди храм. Любой в городе. Как вернусь, буду его освещать. И собери человек 5. Но не больше 10, что будут в этом храме вести службы там всякие. Исполнять требования, которые предписываются нормами и догмами. Можно из разных рас. Так будет даже лучше. Я их обучу всем фишечкам. А дальше пусть они сами ведут это дело без моего контроля. Ну и да. Эти товарищи должны быть нашими, надежными, проверенными. Я собираюсь отдать им в руки какую-никакую, а власть. Хорошо, не переживай. Храмов куча, служителей найдем. Церковных людей хватает. А вот я не уверен, что земные церковники подойдут. Не поняла. А, дошло. Простите, босс, не выспалась просто. Ночью такой мужчина ко мне заходил, коленки до сих пор трясутся. Не подлизывайся. Отодвинул ее голову на приемлемое расстояние. Мы ж все-таки на улице. А я могу, я уже настроилась. Хитро улыбнулась помощница. Вот неугомонно-то. Субординацию соблюдай. Да, мой повелитель. Вытянулась она по стойке смирно. И все-таки кому из богов нового мира будет построен этот храм? А вот тут парадокс. Инструкцию я получил. Знания о храмах и прочем подобном тоже. И все связано с именем Аида. Не знаю, есть ли смысл что-то переименовывать. В крайнем случае мне маякнут, я полагаю. Взгляни на имя над моей головой. Ты собираешься построить храм в свою честь? Такая вот сложная штука — это жизнь. Инструкции по другим храмам я не получал. А расскажешь мне о богах? С надеждой в глазах попросила она. «Не в первый раз хочу заметить». «Нет, меньше знаешь, лучше молишься. Все, беги давай, извращенка. Вернусь через пару дней». Нарушая все правила, Роксана впилась в мои губы и с большим трудом оторвалась от них, упорхнув заниматься делами. Я улыбнулся, смотря на старательно отводящих глаз прохожих. «А теперь настало время для принцесс. Начнем с той, что уже стало частью нашего коллектива». Пробубнил сам себе и отправился искать нужную улицу. Карты добытые отдал, а сам план города получить не додумался. Дурак, что тут скажешь? «Моя приветствовать глава Союза! Простить меня за скромный бардак после сумасшедшей трахин ночь! Мы половину мужчин чуть не потерять! Без волшебной рыбьей требуха в баночке совсем говно случаться!» Похлопала она фляжку и приветливо, насколько кальвом применимо это слово, пригласила меня в разгромленное здание. Да уж, после землетрясений последствий меньше. При мне две альвийки вытаскивали из комнаты своих мужчин, что выглядели не просто выжатыми лимонами, а буквально перекрученными в блендере. «А, этот выглядит довольно живой! Нести в мой комнату!» — велела одна из носильщиц. «Нет, в мой комнату!» Запротестовала вторая горомышц. «Я тебя ухо отгрызу!» Пригрозила ей первая и бросила трепыхающегося бедолагу, приложив головой плитку на полу. Последняя не выдержала и треснула. «А я тебе руку вырвать! Заткнуться, дуры! На вас, страшидл хлипких, он даже мощи не прибавить в посох! Нести в мою комнату и ждать! Чичко не трясти! Посох не шатай! Вообще никого к посох не подпускай!» Скомандовала Арбайгл свирепая и переступила через будущую жертву. Тот, едва осознав приказ, тут же отключился. «Сурово ты с ними». «Им полезно. 100 раз лучше, чем зазря сиська стороны трясти. Юные, глупые». «Да я о мужиках ваших». «А что они? Они целый месяц силы копить ради чудо-ночь. Прошу проходить. Это кабинет утром быть целый. Эй, а ну свалить в канаву жрать камнезем!» Сорвала с пояса молот и отправила его лететь в стену, чуть правее расположившейся у дивана голой троицы бодибилдерш, и уже чуть ли пену изо рта пускающего глазадого накачанного альва в отключке, но с работающим посохом. «Я кому говорить порошок нефрита не трогать, не подсыпать? Если он умереть, я вас лично прирезать от между ноги до ухи!» «Хорошо, что у меня есть моя невозмутимость». Пока Арбайгл свирепая ломала носы и лица провинившейся троицы, я успел оценить богатый, отделанный дорогой мебелью кабинет и дыру в стене. Кажется, теперь я понимаю, почему они предпочитают жить в лесах. Наши города для них слишком хлипкие. Стандарты не проходят для экспрессии и мощи. «А, что говорить, глава Альянса? Я уже закончить воспитать!» Вытерла окровавленные руки Арбайгл и вышвырнула троицу в коридор. Секунда, и она схватила отключенного из-за дозы альвийской виагры мужика прямо за посох и потащила к этой же двери. «Врача позвать! Спасти! Нетра!» Донеслось указание свирепой из-за двери, и я во второй раз за день поблагодарил систему и рандом за психическую устойчивость. Надо бы найти им какой-нибудь железобетонный форт и туда переселить. Если их строили из расчета на ядерный удар, то и альвов, надеюсь, выдержит. Так, я закончить. Зачем меня искал, Аман? Чем тебе мочь помочь твой преданный и верный союзник, Арбайгл Свирепый? Расскажи мне о великом расколе и семи великих домах альвов. Шести домах. Многие молодой не знать о семи домах. Мы всех учить о шести. Седьмое лишь мой дед застать. Я это не очень интересоваться. Сейчас пробовать вспоминать его имя. Дом Эста? Да, верно. А откуда твоя знать? Удивилась принцесса. В ответ я вытащил из мешка Суурта копье главы Эста, что и рассказало мне частично историю падения Великого Дома. «Какой прекрасный потеряшка-образец оружия наш народ! Вижу, описать система! Да, теперь ясен понятен!» Бережно взялась за копье Арбайгл, и оно как влитое легло ей в руки. «Удивителен оружий! Так и просить сделать дырка!» «Арбайгл — великий раскол, первый раскол!» «Это все альвы знать! Всего был три раскол. Все вместе их называть Великий Раскол. Появиться секта-предатель. Они забрать святые горы. Опустошить великие леса. Делать зло. То был первый раскол. Второй раскол, когда мы решить война искать истина. Это будет плохое время. Мы 52 года копить силы и начать рушить война. Мы побеждать и убивать враг. Захватывать его города. Они запереться в Святые Гора, и мы начать много времени пытаться сделать захват. Когда стать ясно, что предатель умирать от голод, случись три раскол. Альвы не хотеть зря умирать. Отцы, деды, желать добить враг. Другие требуй милость. Раскол быть. До места тогда погибнуть первым. Раскол закончить. Война закончить. А через 44 лет и мы закончить. Грустно вздохнула она. «Так, а что случилось с вашим миром? Как вы его потеряли?» — задал я давно интересующий меня вопрос. «Это грустная и плохая история. Я не могу рассказать его, чужак. Даже ты. Простить. Никто альф не рассказать, не альф — это тайна». «Что же, давай обменяемся немного секретами. Знаешь, почему ты так уверенно держишь это копье?» «Я великий воин!» — без тени сомнения заявила Арбайгл. «Несомненно. А еще потому, что ты на треть несешь в себе кровь дома Эста», — заявил я, и свирепая взорвалась, вскочив с дивана. «Нет! Не смейте оскорблять Арбайгл! Я не имею точно ни капля позорной крови!» «Заткнись и сядь!» — поставил ее на место, давя магией. «Я не играю с тобой в глупые игры, Арбайгл! Я — Аид! И я пришел сюда не для шуток! Откуда мне известно о твоей родне? Почему ты так яростно отрицаешь это?» «Я подскажу. Смотри сюда. Видишь? Узнаешь? Или вы уже забыли, что все ваши дома когда-то подчинялись единому императору?» Перчатка слетела с руки, и я показал Альвике палец с кольцом, покрытый множеством рун. «Это... не быть может! Это же пустой злой легенда предателей! Ублюдки! Грех! Эста! Наглый ложь! Даже быть он в мире, он не должен появиться, человек!» «Как и копье главы дома Эста. Хватит жить прошлым, Арбайгл. Посмотри мне в глаза и скажи, готова ли ты идти за мной до самого конца ради спасения и возрождения вашей расы? Готова ли ты принимать любое решение, даже если оно покажется невозможным?» «Если я скажу тебе поклониться Альвису, ты упадешь на колени по первому же приказу или предпочтешь обречь на гибель себя и своих альвов ради гордыни и греха, сотворенного вашими предками на Альвии?» На лицо легла маска, а голос стал жутким. Рука уже лежала на клинке, когда я это говорил. Теперь либо клятва верности и абсолютное подчинение, либо смерть. Даже если такой полезный союзник погибнет, я не расстроюсь. Если она не примет предложение сейчас, то предаст нас через месяц, когда получит системное сообщение. Но управлять ее альвами труда не составит. Просто назначу главного при помощи иллюзии обмана. Итак, что же ты выберешь? Клинок на плече или клинок в сердце?